Глава 10. Меня закружило вихрем повышения уровня. 99. Еще полгода назад я об этом и мечтать не мог, но сейчас это усиление вызвало лишь легкую улыбку. Приелось. Или слишком зажрался, кто ж его теперь знает. Зато выскочившая поверх новых характеристик окошко обрадовала меня гораздо сильнее. В клане улучшилась таверна. Неожиданно, правда? Но означало это лишь одно — кто-то с правами офицера начал это улучшение. А такой игрок, вне испытания в Великом Разломе, был только один — Юлия. Я шумно выдохнул. Черт, я ведь действительно переживал об этом, только из предпосылок к этому у меня был ранее приобретенный негативный опыт умирания в арке. А тут и объяснение подоспело — значит, разлом является какой-то внесистемной локацией. И список друзей не подгружался динамически. Я не обратил на это внимания, потому что он у меня был куцей. И парни со мной, они в онлайне отображались. Но больше никого. Стало быть, с ними действительно все в порядке. С ней. Вы победили. Ожидайте завершения других дуэлей. Я смахнул окошко с информацией, проверил инвентарь. Нет, стоит поумерить аппетиты. На этот раз предмета не досталось. Только клык Райдзина. Чем бы он ни был. И око Магнуса, вызывающее вопросов не меньше. Последний достался мне за прошлый этап. Я даже не всматривался изначально, ведь тут оценить его не было возможности. Придется посетить столицу и отвалить кругленькую сумму за идентификацию этих предметов. «Ты справился, хозяин!» Слышу я нежный шепот. «Ага!» Кивнул я, с трудом выдыхая и борясь с сонливостью. «Ты очень помогла!» «Не смущай, я всего лишь делаю свою работу!» Хихикнула Ария. «А с чего ты решила, что это твоя работа? Мы ведь так и не пообщались как следует. События бегут быстрее, чем мы успеваем на них реагировать». У меня не было сил и желания наблюдать за оставшимися боями. Я лишь мельком взглянул на своих сокомандников. У них все в порядке. Фес медитировал в позе лотоса, перебирая бусины, и Лео что-то жевал. Оба победили. Единственное, что подметил, нас осталось очень мало. Действительно, мало. Очень странное событие. «Мне так много предстоит тебе объяснить, хозяин». — спокойно ответила Ария. — Сейчас не время? — Еще не время. Голос затих, и больше допытываться я не стал. Всему свое время. Значит, у меня сейчас есть тот краткий миг, когда я могу выдохнуть и просто довериться течению, перестав принимать решения. Что сейчас от меня зависит? Да, в сущности, ничего. Сиди себе, примус починяя, переводи дух. Подумал о том, что в молоко истратил награду, которая могла спасти кому-то из моих союзников прогресс. Они и сами прекрасно справились. Но она так или иначе сгорела бы. Описание недвусмысленно гласило, что это сработает только на следующем этаже. Для нас уже на этом. Значит, дальше двигаемся без этого подспорья. Вскоре дуэли завершились. Как и в прошлый раз, в ячейках возникли порталы. Как и в моей, даже если она разрушена. Я с трудом поднялся, отряхнулся от осколков, презрительно посмотрел на труп Лестера. Чёртова зазнайки! И шагнул в пелену. Его меч я забрать не мог, он не инициализировался как игровой предмет, а отрубать ему голову ради трофея посчитал ребячеством. Но вот башка Йозефа, болтающаяся в моем инвентаре, маленько грела душу. «Не, ну вы видели, как я его? Чау-чау-чау!» Демонстрирует излишне артистично свои боевые кулаки Фес, прописывая в воздух троечку, рассказывая о прошедшем бою с магом молний. «Да молодец, молодец, красавчик!» Похвалил своего, теперь уже своего, протеже Илья. «Как вы?» — спрашиваю я, а сам в своем голосе замечаю удручение и усталость. «Как будто под каток попали. Да, мелкий?» Схватил здоровяк монаха и в дружеских объятиях придавил его лицо к своим грязным латам. «Ага, отпусти, задушишь!» Стал извиваться кулачник. Я усмехнулся. «Снова поле боя, да? Сколько нас тут?» «Человек 30 от силы», — обвел взглядом окружающих Илья, отпустив монаха. «Это затянется, парни», — уныло протянул Фес, потирая затылок. «Затянется». «Но? Где наш не пропадало?» Врагов было много. На первом этаже их было много, на третьем еще больше. Сейчас их здесь полчища. Это не испытание на силу или интеллект. Это испытание долбанной выносливости. Как это нужно было проходить, чтобы хотя бы уложиться по времени в действие браслета? Судя по тому, что я вижу, многие игроки, не считая тех, кто лег костьми в предательской авантюре стальных драконов, просто потеряли соединение и вышли из игры. И даже если не учитывать потери в дуэлях, которые обязательно делят уцелевших участников надвое, должно было остаться больше. «Есть идеи, как упростить всем задачу?» Подходит ко мне игрок с иконкой Эмперо над головой. «По вооружению и экипировке боевой жрец». «А у меня ты зачем спрашиваешь?» Отвечаю ему я, лениво повернув голову. «Раньше Лестер нас направлял. Раздавал звездам и отрядам команды. Но он подмочил свою репутацию. В подтверждение своих слов этот жрец кивком указывает на столпотворение метрах в 50. Несколько игроков из стальных драконов стоят спина к спине. Оставшиеся уцелевшие наставили на них свое оружие и заготовили заклинание. Идет словесная перепалка, смысл которой сводится к взаимным обвинениям. «Все еще не возьму в толк. Я тут при чем?» Недоумеваю я, переключая зрение с толпы на жреца. «Ты самый сильный остался. Нам нужен лидер», — говорит он твердо и уверенно. А меня коробит от такой его ведомости. «Погодите-ка тут, я сейчас приду», — окликает нас Илья, судя по виду, сильно рассерженный. Он направляется к толпе. «Ладно, жрец. Как тебе там?» Я всмотрелся в системку над головой. «Гена», — ответил он, не дожидаясь. «Пошли, Гена, посмотрим, что там». Фес последовал за нами. Шаг пришлось ускорить. Илья, сжимающий кулаки, был настроен серьезно, как бы не учудил чего. Он учудил. «С разгону!» Набрав амплитуду за пару шагов до цели, он кулаком в латной перчатке со всей дури вмазывает одному из игроков стальных драконов. Тот отлетает, кубарем катится через спину, несколько раз перевернувшись, и остается сидеть на жопе, потирая лицо. «Ты охренел?» — спрашивает его, наклонившийся и схвативший за грудки, парня Илья. «А чё я-то?» — растерянно отвечает игрок с именем Евгений над головой. «У тебя нашивка капитана отряда. Ты знал, сучара, что будет резня? Твой ополоумевший командир отдал самый дебилоидный приказ из всех, какой он только мог отдать». Брызжа слюной, орет Илья и трясет парня перед собой. «Ничего я не знал, клянусь! Нас по амулетам перед фактом поставили за минуту до начавшейся бойни!» Пытается отбрехаться Женя. Фес намеревался вступить в перепалку, но я остановил его рукой. Оставшиеся двое из стальных в ужасе пучили глаза и наблюдали. «Пи***дишь, козлина! Я из тебя все дерьмо вытрясу! Как, по-твоему, мы теперь должны завершить это испытание? Там же человек 150 легло!» «Я не знаю, не знаю, что мне нужно сделать?» «Хочешь продолжать испытание, мудила?» спрашивает его Илья, играя желваками. «Да, наверное, хочу. А что еще делать?» «Выходи нахрен из клана!» говорит он ему так, словно забивает гвоздь в крышку гроба. Повисла пауза. Илья продолжает. «И вы тоже обмылки недоделанные. Выходите из клана. Или я лично вас троих домой отправлю. А потом, когда выйду отсюда, Найду ваши сраные жопы и отправлю в первачник. Заново качаться будете». Я усмехнулся. Тема предательства и подставы для Ильи всегда была очень болезненной, ведь он когда-то стал жертвой подковерных игр. Один из тех, кто не попал под удар Ильи, вдруг выкрикивает: «Вообще-то это из-за него все!» и указывает на меня пальцем. Я хмурюсь, не понимая, о чем он, но мне уже заранее не нравится такое обвинение. Толпа переводит взгляд на меня. «Че ты сказал?» Илья отбрасывает парня в грязь, а сам идет к кляпнувшему ерунду мужику. Тот моментально съежился, стал визуально меньше и в целом принял вид очень жалкий. «Говорю, это из-за дружка твоего!» Его обвинение потеряло спесь, задор. Сложно нести такую околесицу, когда на тебя смотрит кто-то, кто легко приведет свои угрозы в исполнение. «И что же он такое сделал?» Зыркает на меня Илья. Я киваю ему, мол, делай, что хочешь. «А с чего это он такой добренький? На своей базе толпу народа расположил, подкармливал всех, выделил помещение». Жалостливо старается выгородиться парень. «Ты идиот или прикидываешься?» Илья недоуменно вскинул бровь. Парень затих. Здоровяк глянул на меня и пожал плечами. Я покачал головой. «Вот именно ты наговорил хрени, за которую тебя можно сейчас же отправить из разлома назад», — сказал Илья, вынимая меч из ножен. «Нет, подожди! У меня класс полезный, а нас и так мало!» — взмолился обвиняющий и попятился назад, выставив вперед руки. Я шагнул ближе к толпе. «Сделайте, как сказал Илья. Выйдите из клана и останетесь здесь. Либо порешим всех троих. Это ясно?» Сказал я свое слово. Троица из стальных сконфуженно переглянулась, и попеременно у них над головами пропали иконки принадлежности к клану. «Вот так-то. А теперь тише воды ниже травы, собаки сутулые. Попадется кто, пеняйте на себя!» Рявкнул Илья и с лязгом вернул меч на место, в ножны. «Вот видишь», — говорит мне Гена, все это время молчаливо наблюдавший за представлением. Средних лет мужик, короткая стрижка, двухдневная щетина, мешки под глазами. Обычный такой. «Не возьму в толк, что я должен был тут увидеть, кроме горстки придурков, которые делают любую хрень, которую им прикажут. Я к тому, что этот разброд и шатание не прекратится, если мы не объединимся. Хотя бы перед вот этим вот». Он окинул рукой бесконечное поле боя, забитое врагами так плотно, что яблоку негде упасть. Да и неоткуда. «Это какой-то коллективный прикол, да? Вы сами решения принимать не умеете? Я ж никого не знаю. Ни классов ваших, ни на что вы способны. Да и не хочу знать. Плевать мне, выживете вы или нет». «Поляжем мы. Думаешь, один тут вытянешь?» Я покачал головой. «Нет, он прав». «А сам чё, в свои руки все не возьмешь? Ты здраво рассуждаешь, вот и командовал бы. А мне это все до фонаря, пойми ты, Ген». «Маркус о тебе неплохо отзывался. Лестера тоже ты уделал. Мы все это видели. Да и пара ребят, кого ты со своей командой спас, тоже здесь. Вон они». Он указал в толпу небрежным движением руки. «Не пара вообще-то. Мы там нормально поработали». Упер руки в бока Фес, вклиниваясь в беседу. «Я образно». «Ну так возьмешься?» Я посмотрел на своих товарищей. Одно дело — отвечать за них и следовать общему делу. Но сейчас это совсем другое. То есть вот эта толпа игроков заглядывает мне в рот и ждет, когда я изреку что-нибудь умное, что непременно поможет нам тут победить. Звучит как бред сивой кобылы. Не мое это. Но и Гена, зараза, прав. Если мы тут переругаемся окончательно и растеряем остатки уцелевших, закрытие разлома превращается в невыполнимую миссию. Хрен с вами. Делитесь по пятеркам. Попробуйте собраться так, чтобы в каждой звезде был хороший танк или кто-то, кто его заменит. И лекарь, или поддержка. «Меня в ваш отряд возьмешь?» — спрашивает жрец, ехидно улыбаясь. «У вас вроде как дыра в слоте целителя». Мне захотелось его стукнуть. Не знаю, в курсе ли он, но целитель у нас был. «Принимай приглашение», — буркнул я, выводя нового члена группы в видимое поле зрения в интерфейсе. «Полагаю, у тебя и с магическим уроном дальнего боя напряженка». Появившийся из ниоткуда победитель первого круга, маг-иллюзионист по имени Константин, предложил свою кандидатуру. «Не то чтобы», — замялся я. «Но давай, лишним не будет». Начался гвалт, как в старые добрые времена, перед подземельем для малых групп. «Танк ищет лекаря и трех бойцов! 75-й воин ищет себе команду! Дроид дерева ищет нормального танка, бойцов не надо! Ассасин с руками из плеч, ищу группу!» «Ба!» Я с наслаждением наблюдал, как народ объединяется. Только та троица, оставшаяся без клана, стоит молчаливо и скромно обтекает. Походу, им не очень нравится то, что происходит, и надо что-то с этим делать. Подхожу к ним. «Ну что, соколики, обосрались? Что делать планируете?» «Ну, мы... сами как-нибудь. Все ж таки, ерунды мы наворотили немало». «А вот херня это, а не ответ. Кто из вас кто?» Парни переглянулись и поочередно ответили. «Я паладин танк. Я воин с двумя секирами, ближний бой». «Очевидно, придурок!» Его пихнул в бок, стоящий рядом и еще не высказавшийся. «Я маг огня. Не хватает лекаря и еще кого-то до полной пачки». Задаю я риторический вопрос и бросаю взгляд в толпу. Кто-то точно еще не нашел себе команду. Вижу, что почти все собрались в группы. Остались трое игроков в примерно похожей ситуации. Один инженер, один жрец света и одна лучница. Над всеми тремя иконка неизвестного мне клана «Авангард». Никогда их раньше не видел. Уровнями они невысоки, но классы полезные. «Эй!» — окликаю их и машу рукой. «Подойдите!» Мой возглас услышали. Замявшись на мгновение, все же решили подойти. «Объединяйтесь!» — киваю я на троицу из стальных. «Не будем!» — фыркнула лучница и сложила руки на груди. «Надо! По трое не вариант, иначе я в рейд вас не запихну. Они убили нашу подругу! На наших глазах зарезали!» «А, вспомнил, где я ее видел. У нее зеленый значок. С ней еще одна была, походу, о ней речь». «Шеф!» — окликнул меня кто-то из свежесобранных групп. «У нас все. Ждите пока». Отвечаю я и возвращаюсь к локальной проблеме распределения групп. «Послушай, но мы же не специально. Ничего личного, наш мастер сглупил, но, видишь, у нас больше нет этой иконки над головой». Он ткнул пальцем себе в пространство выше темечка. «Я обещаю, что извинюсь перед ней». Девушка вскинула волосы и отвернулась. Я шумно выдохнул. «Как же мне хорошо играется и живется одиночкой. Нафига я согласился-то?» «Отставить капризы. Объединяйтесь. А потом вот он...» Я тыкаю пальцем в сочленение доспеха на теле паладина, причем так сильно, как могу. Он корчится. «Будет сутки хвостиком бегать за твоей подругой и целовать следы, где она прошла. Я прослежу, чтоб так и было». «Эй, я не бу...» От стоящего феса он получает тычок под дых. Лучница заинтересованно на меня посмотрела, смерила взглядом. «Ладно. Но если не сделает...» «Сделает!» Уверенно кивнул я и, убедившись, что команда собралась, уже было хотел хлопнуть в ладоши, но меня за рука в черной броне потянул инженер. Я сперва подумал, что это просто молодой парень, но, разглядев, увидел коротко стриженную девчонку с множеством веснушек. «Я одна осталась, все команды собраны», — сказала она это так жалобно, что я на мгновение растерялся. «Илюх, поди сюда», — окликнул я товарища. «Ау!» — навис он надо мной. Я скину тебе лидерство группы. Сам выйду. Мне не принципиален общий опыт рейда. Я уже почти сотый. Возьми вместо меня этого инженера». «Уверен?» — взглянул он на вжавшуюся в собственные плечи девушку. «Да. Сделай, как я говорю, и хватит тут уже сиськи мять. Могут начаться отвалы из-за браслетов». «Вот уж», — согласился Илья. Я открыл интерфейс группы, передал лидерство Илье и сам ее покинул. Рейд из 8 полноценных групп сформирован. Кое-где не вышло соблюсти баланс. В нескольких группах недоставало лекарей и танков. Но в общей массе народ скооперировался верно. А те, кто мог исполнять хотя бы половинчатые роли, согласились делать то, что нужно всем, отбросив эгоизм и свои игровые билды. «Скажи им что-нибудь», — пнул меня в бок Илья, стоящий рядом. «Да я не знаю, что им сказать, мужик. Не умею я, мне и одному неплохо». «Ну ты ж вызвался! Давай!» Ох, ну и морока. Я выдохнул, выпрямился. «Нахрен лозунги Лестера про зайти и выйти живыми! Надо победить! Не тупим, следим за откатами способностей, двигаемся одним фронтом. Тех, кто прорывается вглубь рейда, валим приоритетно. Самые сильные способности экономим, тратим только тогда, когда это может повлечь смерть двух или более игроков. В противном случае не тратим. Все, короче, мне это надоело. Пошли воевать!» Выкрикнул я, и толпа в едином порыве отреагировала одобрительным возгласом. «Твою ж!» Мир вокруг затрясся, содрогнулся, когда мы с боевым кличем ворвались в мясорубку. Поле вечного боя запело так, как и должно петь. Звоном клинков, выкриками, матом. Тени древних воинов мгновенно среагировали на угрозу. Рвались к нам. Их кривые клинки и копья безжалостно наседали на нашу первую линию. Тысячи глаз, горящих первобытной жаждой убийства, уставились на нас. Жалкую горстку из 41 игрока. Я сжал клинок покрепче, вооружился вторым и отбросил усталость, давящим на уши приливом адреналина. «Танки! Вперед! Лекари, не спать!» Здоровяк, выступающий главным танком всего рейда, врезался в первую волну теней и стянул большую часть близлежащих командирским рыком. Фес побежал за ним, походкой легкой, как ветер. Закружился в танце ударов руками и ногами, выбивая жизни из тех, кого не успевал добить Илья. Бусины на его шее горели ярче с каждым новым трупом. Боевой жрец удерживался в центре рейда, по моей просьбе, отказавшись от ближнего боя и полностью сконцентрировавшись на лечении и усилении рейда. Его булава сияла часто, очень часто, потому что лечить приходилось много и точечно, экономя ману. Константин удивил. Маг-иллюзионист умело пользовался своим арсеналом даже в такой дерьмовой ситуации. Соткав призрачный полог тумана, скрыл наши флаги, и множество теней потеряло свои цели. Вместо урона они бестолково рубили воздух. Я же, стараясь не филонить, работал за троих. Ария, мой невидимый спутник, шептала в сознании все чаще, подсказывая, где могут быть сложности в рейде. У ворот от копья, пронзившего воздух, рублю тень, что ворвалась в середину рейда. Рывком добираюсь до очередного врага, метящего в спину девчонки-инженера. Она почти достроила свою турель, которая вот-вот начнет поливать раскаленными болтами полчища врагов. Троица бывших стальных драконов, паладин, воин с двумя мечами и маг огня, плотно держали левый фланг. Паладин особенно старался. Его не первой свежести броня звенела под ударами так часто, что вибрации сливались в монотонный треск. Неплохой танк, только гильдия ошибся. Его товарищи выкладывались не меньше. Воин скакал между тенями, и его клинки вспарывали их как бумагу. Маг огня, не жалея маны, поливал особенно плотные скопления врагов огненным дождем. Рядом с ними лучница из авангарда. Мне вроде бы удалось убедить ее сотрудничать. А вот как я заставлю паладина исполнить то, что я в порыве эмоций пригрозил сотворить, пока еще не знаю. Но работает в команде, и это радует. «Майкл, справа прорыв!» — заорал Илья, отшвыривая огромную тень, которая орудовала двумя топорами такого монструозного размера, что одним таким можно было бы рассечь здоровяка надвое. Я обернулся. Десяток теней, будто выше и сильнее прочих, неслись к нам, сминая ряды бойцов и дальников. «Я сделаю!» — крикнул Константин, и весь центр и правый фланг залило непрозрачным облаком черного дыма. Фес, увидев происходящее, нервно хохотнул и рванул туда, в гущу сражения. Я прыгнул следом, щедро отправляя в толпу вихри с двух рук. Друид, обернувшийся древесным энтом, сконцентрировал лечение на нашем монахе, который, несмотря на свою ловкость и скорость, немало там наполучал. Гена тоже заметил, его глаза панически округлились, когда он рассмотрел, как скачет полоса здоровья от критически низкой до полного у Феса. Поле гудело от криков, звона стали и взрывов. Этот долбанный, непрекращающийся дождь. «Майк, глянь-ка!» — гаркнул Илья, указывая на черный монолит, высившийся по центру поля боя, еще с первого этажа. Он пульсировал, выпуская новых тварей, быстрее и злее прежних. «Я займусь этим!» Дочистив прорванный правый фланг и центр, я мигом бросился на перерез несущимся на рейд гадам. Если раньше эти тени были гуманоидными, были вооружены, стояли на двух ногах и орудовали руками, то из монолита понеслось что-то неразборчивое. Твари из ночных кошмаров с клыками, когтями, перепончатыми крыльями. Мы сражались долго. Тени падали десятками, сотнями, но каждая секунда этого боя стоила крови. Я видел далеко не все, но подмечал некоторые моменты. Вот паладин из стальных получил удар в грудь длинной пикой, но какой-то лекарь успел его поднять. Видел, как лучница авангарда едва не угодила под косу, но парнишка со скимитарами отбил эту атаку. Силы на исходе, но мы, вопреки ожиданиям, не потеряли еще никого. Наконец, прорвавшись к монолиту, мы заняли оборонительную позицию, как и планировали. Сгрудились поплотнее, танки защищали фланги, их прикрывали бойцы ближнего боя. А те, кто остался в серединке, щедро поливали твари издалека. Спустя 5 часов небо раскололось. Молнии, белые, яростные, стали бить в монолит. Одна за другой. Тысячи их. Камень затрещал. Остатки теней, которых мы не успели добить, завыли, рассыпаясь в пепел. Мы отшатнулись. Стали смотреть. А монолит уже начал крошиться под градом молний. Поле затихло. Лишь гром, бесконечный гром, давил на уши. Противник — Райдзин, бог молний. Уровень 120. Здоровье 109 миллионов из 109 миллионов. «Это что, лять, шутка такая?» В сердцах выкрикнул Илья, увидев появившуюся 15-метровую тварь с каким-то невообразимым запасом здоровья.